Блокираторы тетради Ахши валялись на постели. Вердана легкомысленно оставила их тут, на видном месте. Впрочем, никто бы не решился тронуть эти вещи. Вещи Верданы. Блокиратор она прицепила под ворот одежды, чтобы не было видно. Тетради разобрала по порядку. Обнаружила, что она имеет возможность читать уже на двух языках. Первая тетрадь содержала подробности из истории государства, главным образом заметки из многочисленных путешествий. Все на местном языке. Она пролистала тетрадь и отложила, выбрала ту, где списки были на двух языках, и стала читать только то, что на земном наречии. Первые страницы напоминали сухой отчет, четкие характеристики и немного слов, суть в одной фразе. Мрачное впечатление, земля жила так же. Ложь, низость доступны им при видимой открытости. Думают, не думая. Они умудряются обманывать друг друга, читая мысли. Читая чужие мысли, ошибаются друг в друге. Условия таковы, что возможны любые повороты местной истории. Это была первая живая запись на земном языке, отличавшаяся от предыдущих заметок. Дальше по тексту, написанным местным языком, были добавлены комментарии. Чаще других попадались замечания. Тут все гораздо сложнее. Я ошибался, все не так. Потом шла целая страница записей по поводу увиденной им публичной казни. Я знал, что подобное возможно. Но какое это унижение. Чудовищно. Они казались мне более возвышенными существами. Я идеализировал их. Дальше следовало очень напряженное излияние с описанием его состояний. Совершенно ясно, что не имея возможности поделиться с кем-либо впечатлениями, он доверял чувства дневнику. Эл вспомнила Тома. Прожив рядом с историком, да еще наблюдателем Галактиса столько лет, она без труда понимала этого историка-наблюдателя. Он часто смотрел на мир глазами земного историка. Стоп, это не должно быть, точно. Двойные записи. В Ахши проснулся Виктор Арсеньев. Потом, судя по дате, шел очень большой перерыв без записей. Ахши долго молчал. Потом следовало. Кто мог предположить? Их внутренняя организация позволяет улавливать дальние объекты. И теперь я связываюсь с главным наблюдателем. Я могу сделать это лично. Я настоятельно просил снять базу и вывести внешние наблюдения. Она посмотрела дату. Запись была 5-летней давности по местному времени. Она перелистала дневник с самого начала. Ее целью было упоминание о Вердане. Она нашла запись 2 годами ранее. В поле моего зрения попала местная дворянка Вердана из Дора. Интересный экземпляр. Невероятная мощь плюс тупость, как у большинства военных. Что? Однако, наблюдая за ней в течение последнего времени, я пришел к мысли, что она в некотором смысле не безнадежна. Интересно. Вердана принадлежит к роду, где влияние переселенной расы особенно сильное. К сожалению, я не владею знанием по генетике и мутации в их случае. Моя стезя – история. Вердана как раз из тех, кто творит часть истории в Мантупе, сама того не осознавая. Она не анализирует, что вокруг творится, но она выбирает верный вариант поведения. При здешних интригах подобное достоинство весьма высоко ценится. При ее мощной натуре, ибо еще соответствующее духовное развитие и знания, обязательно получился бы очень сильный лидер. Понимает ли она, что императорская семья потому и держит ее при себе, что в голову Верданы еще не зашла мысль о превосходстве? Невероятно. Мой предшественник неплохо знал Аху Вердану. Как здесь говорят про родительницу, Вердана наследовала талант праматери, но ее не стали учить. Старуха понимала, что возвышение внучки грозит истреблением дорскому клану. У меня есть счастливая возможность изучить Вердана. Со дня на день мы станем тесно общаться. Я попробую сделать так, чтобы она стала моей ученицей. Тут она остановилась. Слова «мой предшественник» насторожили ее больше всех последующих объяснений. Она перелистала дневник сначала. Она разбирала уже не только записи с земными знаками, текст потерянных страниц. За изучением дневников ее застал Урсу. Он с тревогой посмотрел на хозяйку, которая с азартом просматривала найденные вчера тетради. «Куда прикажете подать ваше платье?» – вкрадчиво спросил он. «Не знаю», – неожиданно ответила она. «Пора приступать к церемонии одевания, госпожа. Я пришлю служанку». «Не сейчас», – фыркнул Вердана, – «позже». «Но скоро вас ждут во дворце». «Подождут», – был ответ. Урсу вздохнул, замер. Потом, нарушив этикет, подошел к Вердане близко, как не позволяло уложение. «Госпожа моя, не гневите императора. Подумайте. Я как раз думаю, а ты мне мешаешь. Урсу стоял рядом, не знал, что делать. Господин Янхао требовал начать церемонию одевания, топал ногами. Сам к племяннице не пошел из страха. Урсу подумал, что если он вернется с тем ответом, что дала хозяйка, то его поколотит нервный хозяин. «Что ты дергаешься? Стой тут, жди, если не хочешь возвращаться. Дядя сюда не придет», — задумчиво, продолжая изучать тетрадь, заметила Вердана. «Вы дозволяете, госпожа?» — очень удивился Урсу. «Сядь где-нибудь и жди, не маячь». От удивления Урсу даже не сообразил, что делает. Он отошел в угол, сел там и уставился на хозяйку. Она терпеть не могла, когда ей мешали работать. Урсу никогда не видел, чем она занимается в мастерских или библиотеке. Лицо хозяйки было столь озабоченное, что Урсу поверил, что сборы во дворец не самое главное. Вердана отложила одну тетрадь, взяла другую, лежавшую в стороне. Она открыла ее с первой страницы и погрузилась в чтение. Урсу не умел читать и совсем не понимал преимуществ такого знания. Ему было странно, что чему-нибудь можно научиться по написанным знакам. Все, чему он, Урсу, учился в жизни, он делал на практике, не изучая замысловатых знаков и не выводя их на листе. Какой был в этом смысл? Он смотрел на Вердану и старался понять. Понял же он другое. Госпожа теперь уже совершенно была не похожа на ту Вердану, которая была вчера. Ни следов растерянности, ни грозного выражения на лице. Напротив, лицо ее было спокойным и каким-то светлым. Она сложила руки в каком-то необычно красивом жесте. И сидела она красиво. Урсу потянул за пазухи обрывок рукава и рассмотрел ее изображение, созданное Рушалой. И Урсу удивился. Мальчишка смог увидеть ту Вердану, которая теперь сидела напротив. Когда? Где? Урсу опять подумал, что Рушала может оказаться ее сыном. Точно сын. Вердана сделала стремительное движение, схватила лежавшую рядом тетрадь и запустила в слугу. «Ау!» — завопил Урсу, потирая то место, куда угодила тетрадь. «Ах ты, старый развратник! Ты думал, что он мой сын? Я могла завести ребенка без мужа? Я терпеть не могу детского визга». Тон ее, тем не менее, не был грозным. Она веселилась. Урсу уже приготовился быть битым, но услышал смех Верданы. Опешил совершенно. Вердана встала на ноги и потянулась с удовольствием. «Старый ты болван! Ах, быть тебе битым, верно думаешь. Но так и быть, прощаю. Я нашла то, что хотела. Неси платье, я буду одеваться». «Так вы пойдете во дворец?» «Пойду». Урсу поспешил удалиться. Через какое-то время за дверью послышался шум шагов. 5 слуг во главе с Урсу внесли в комнату платье подарок императора. Вердана издала стон, словно ее ранили. «Нет! Только не это! Уберите!» «Госпожа, в доме нет более приличной случаю одежды. Все ваши прежние наряды вышли из моды», — сказала одна из служанок. «Да провались они под землю! И ваша мода вместе с ними! Я это не надену! Тащите его обратно!» Она сделала угрожающий жест, и процессия обратилась в бегство. «Нет, сейчас начнутся причитания дяди. Неизвестно, что хуже, его виски или эта тряпка. Дана! Дана!» — раздалось издалека. Дядя верещал где-то по пути в комнату. Господин Янхао не смог добраться до покоя в племяннице. Грохот открывшейся двери заставил его замереть, и Вердана с мечом в руке вылетела на него во всей ярости. «Пискнешь еще раз хоть слово, насажу на лезвие по самую рукоятку!» «Пискля пустынная!» — орала она. «Уймись!» Пискля пустынная — это был местный маленький зверек, наподобие грызуна. Маленький, но вредный, к тому же обладающий протяжным, режущий слух голоском, совершенно отвратительным. Полчища этих писклей совершали набеги на поля крестьян, где-то примерно раз в год. Стайку несущихся на кормежку зверьков было слышно даже издали. Вредителей стреляли, уничтожали по пути к полям. Их истребляли в большом количестве, но избавиться от них было просто невозможно. Глупые зверьки не понимали, что именно выдает их намерение. Их собственный голос. И с тем же визгом рвались к полям, чуя созревший урожай. Сравнить господина Нинхау с этим существом было равносильно смертельному оскорблению. Так ругались торговцы на местном базаре, имея в виду своих детишек. Бедный господин Нинхау оцепенел в 5 шагах от двери. Не угроза испугала его, то был вовсе не испуг. Именно сравнение его с этой самой писклёй заставило дядю застыть на месте и впасть в полное отчаяние. Господин Нинхао вырабатывал свой дивный, по его мнению, голос, утонченный и мягкий. Он работал над ним с юности, чтобы быть приятным в общении. Он никак не мог осмыслить ее слов в его голове, но никак не умещалось выслушанное только что порицание. Вердана проследовала мимо него в зал, где слуги пытались пристроить платье обратно на почетное место. «Погодите!» Стало пусто. Только топот сбежавших слуг нарушал тишину. «Я его надену». «Непременно надену». Вердана зло посмотрела на платье. Схватив наряд, она начала отрывать самые яркие и негармонирующие с фоном куски. Лоскутья летели в разные стороны, а за лоскутьями последовали нелепые и узкие для ее рукава, потом слишком длинный подол. «Урсу!» — позвала она. «Зови, кто там! Я буду одеваться! И еще мой наряд с цветами клана сюда!» К изумлению всех, кто участвовал в надевании императорского подарка на Вердану, а также наблюдавшие тайком слуги, были введены в недоумение. Вердана потребовала надеть этот наряд поверх ее одежды. По завершении ритуала господин Нинхао почти лишился чувств, и старый Урсу с облегчением выдохнул и кивнул. Он жестом приказал удалиться всем слугам, они остались втроем. У него было немного времени, чтобы полюбоваться на госпожу. Урсу не разбирался в моде, но ему было приятно смотреть на статную высокую хозяйку. Кстати сказать, Урсу согласился с тем, что те куски, которые она оторвали, были совершенно лишними. Вердана оставила оттенки, близкие к цветам своего клана, и пару синих лоскутьев на плечах. Рукава ее оранжевой рубахи от нижнего одеяния очень уместно смотрелись взамен оторванных. Она скосилась на Урсу, он откровенно выдал свое впечатление. «Нравится?» – серьезно спросила она. Слуга кивнул. «Иди за мной. До того, как я уйду, хочу дать тебе одно поручение». Вердана сделала шаг, наступила на подол, рыкнула, рванула еще кусок. Она сделала так, чтобы ничто не мешало ходьбе, швырнула остатки в сторону и стремительно удалилась в сопровождении Урсу. Господин Нинхао вздохнул, ожил, окинул взглядом пол, где валялись остатки платья племенницы. «Сумасшедшая!» – прошептал он. «Варвар! Чудовище! Дикость! Безумная! Совсем безумная! Горе мне! Горе нам всем! И это наша будущая императрица!» В отчаянии господин Нинхао стал собирать цветные лоскуточки. Когда все кусочки не поместились в его руках, он все бросил и стал выбирать самые яркие. Постепенно он увлекся лоскутками, рассматривал цвета, забыл о своем горе и грядущем позоре для рода, решив приспособить что-нибудь из обрывков для своего наряда. Он запихал несколько понравившихся за пазуху, два тут же приспособил к своему парадному платью, остатки, нужно сказать, немногие, он побросал обратно в сундук, закрыл крышку, засуетился, опасаясь опоздать во дворец. Пока дядя совершенствовал свой наряд, Вердана успела отвезти Урсу в свою комнату, сучить ему обратно дневники со словами: «Спрячь их на место, запри в той самой комнате. К вечеру отправь всех слуг из дому. Полагаю, они готовы убраться отсюда из-за меня. Пусть никого не будет. Потом принеси в библиотеку все вещи моей прародительницы. Если не сможешь их расставить, как мы ставили тогда, пусть просто останутся на столе. Урсу, если я не вернусь завтра к вечеру, ты должен уничтожить записи и эти предметы». «Но как же вы не вернетесь? Как я смогу?» «Сможешь, должен. Или я прогоню тебя со службы», — пригрозила Вердан. «Да как же, госпожа!» — взмолился слуга. «Увидишь на крыше Рушао, не удивляйся и не гони его оттуда, ясно?» «Я сделаю, госпожа моя», — согласился Урсу. «Вот и умница». Она неожиданно мягко подхватила, взяла слугу за шею, потрепала по затылку и коснулась кистью клейма на лбу. Ошарашенный такой нежностью слуга, не отрываясь, смотрел на хозяйку. Ее глаза будто светлели изнутри, он млел от ее взгляда. «Я попробую вернуться. Не спеши выполнять мое поручение. Только в случае, если в дом придут солдаты». Урсу испугался. «Ни слова больше. Дядя идет». Она не позволила дяде войти. Открыла дверь, вышла ему навстречу. Урсу остался в комнате один. Стоял с желтыми тетрадями в руках и не мог сойти с места. Вердана, грозная, величественная, проследовала мимо дяди, не удостоив его даже взглядом. Господин Нинхао оглядел наряд племянницы, почувствовал себя дурно.